«Мы вернемся», — сказал Маркус. «Когда-нибудь мы будем в Итакии все вместе. Бес и ты, Мэри и я, и мать, и Гомер, и Улис. Вот увидишь». Друзья долго молчали. Их окликали другие парни, ехавшие с ними в поезде. И они даже спели вместе со всеми песню собственного сочинения, песню об уличных женщинах, о том, чего они стоят. Распевая эту песню, Тоби спросил так просто, словно вопрос его был как нельзя более кстати. «Ты молишься Богу?» И Маркус поторопился ответить. «Ясное дело, молюсь. В приюте, — сказал Тоби, — нас заставляли молиться. Там было такое правило. Хочешь, не хочешь, приходилось молиться». «Да не такое уж это плохое правило, — сказал Маркус. Но молиться силком не заставишь, тогда уж это не молитва. Вот именно, — сказал Тоби. Поэтому я и бросил молиться, когда вышел из приюта. С 13 лет не читал ни одной молитвы. Вот теперь начну опять, сию же минуту». И не закрывая глаз, не преклоняя головы, не сложив рук, произнес слова, которые, несомненно, были словами молитвы. «Дай мне вернуться в Итаку, — сказал он. — Если можешь, делай, что хочешь, но если можешь, дай мне вернуться в Итаку. Дай мне вернуться домой. Будь всем защитой, огради всех от горя, дай приют бездомным. Повели вернуться домой странствующим, а мне в Итаку». Потом он снова стал подпевать словам непристойной песни, но вдруг закричал: «Аминь!» «Хорошая молитва, — сказал Маркус. — Надеюсь, она будет услышана». Но Тоби показалось, что он позабыл помолиться о чем-то очень важном, и он продолжал: «Храни город мой, дай мне походить по его улицам. Храни Бес, пусть она узнает, что я ее люблю. Храни Маркуса и Мэри, храни мать Маркуса и его брата Гомера, его брата Улиса, храни их дом и пустырь рядом с ним. Храни арфу и пианино, и песни, храни железную дорогу, чтобы я мог видеть проходящие поезда. Храни ту землю, на которой все это стоит, и дай мне вернуться туда, куда я хочу. В Итаку, дай мне вернуться в Итаку, если можешь». Теперь все. И он снова закричал: «Аминь!» Солдаты запели другую песню собственного сочинения. Она была посвящена тленности всего сущего, и, в частности, непостоянству женской любви, и парни наслаждались циничной мудростью сложенной ими песни. Тоби и Маркус подтягивали им. Тоби вдруг перестал петь и спросил: «А ты о чем молишься, Маркус?» Маркус тоже бросил петь и сказал: «Я молюсь о том же самом, что и ты. О том же самом». И друзья снова подхватили песню, полную немудреного цинизма. Когда песня кончилась, весь поезд притих. Молчать не было особых причин, однако все солдаты почему-то присмирели, и на миг воцарилась какая-то особая торжественность. Наконец солдат по имени Джо Хиггинс подошел к Маркусу и Тоби и спросил: «В чем дело? С чего это вы все притихли? Как насчет того, чтобы спеть песню, Тоби, а? Не сыграешь ли ты нам на аккордеоне, Маркус?» «А что вам сыграть, Джо?» — спросил Маркус. «Не знаю», — ответил Джо. «Все похабные песни мы уже перепели. Может, спеть какую-нибудь старинную, хорошую? Не спеть ли нам старый псалом? Все мы их помним с детства». «Почему бы и нет?» — сказал Маркус. «Ты какой псалом любишь?» «Ну, — сказал Джо, — только вы не смейтесь надо мной, ребята. Хотелось бы мне послушать про твердыню, знаете, простираю к тебе руки мои». Маркус обратился к Тоби. «Помнишь слова?» — спросил он. «Если не помнишь, я тебе подскажу». «Еще бы мне не помнить, — сказал Тоби. — Небось, пел этот псалом чуть не каждое воскресенье, целых 10 лет подряд».